Глава 13. Алла. Этого просто не может быть. Марк от чего-то так шокирован, что буквально замирает. И по его вытянувшемуся лицу я понимаю, он мне не верит. Более того, я замечаю, что его губы что-то шепчут. Правда, что именно, не разобрать. «Ты думаешь, я жила столь, как у Христа за пазухой?» Осторожно уточняю. «Я не думал, вообще об этом не думал, но...» Марк касается руками своего слегка небритого подбородка. «Во-первых, я прекрасно знаю, какая зарплата у Толи. И ее хватит, чтобы и заплатить за ипотеку, и продукты в семье купить, и на развлечения». Правда, на слове «развлечения» Марк откашливается. Неловко вышло. Все равно, что в доме повешенного заговорить о веревке. «Угу», — киваю. «Вот на развлечения ему точно хватало». «Я ему плачу зарплату в 300 тысяч, учитывая, что такие же специалисты, как он, на той же должности имеют 80-90, и то с премиями». «Сколько?» У меня округляются глаза. «Он говорил, что получает 65, и что ты на нем экономишь, потому что ты брат. Типа семейный бизнес и все такое. И что он вынужден помогать тебе». В ответ на мои слова Марк смеется. Только вижу, что смеется совсем не весело. «Неужели Толя такой прохвост?» Он это говорит скорее самому себе, глядя в пустую тарелку. Мы, кстати, так и не приступили к ужину. И это Марк наконец-то замечает. «Алла, ты почему не ешь? Давай, накладывай себе». И сам, как бы подавая пример, берет глубокую тарелку и кладет себе ложку салата. И я следую его примеру. Так что у меня вскоре появляется на тарелке все самое вкусное. И форель, и салат «Цезарь», и сыр с плесенью. Боже, как же вкусно! И прямо сейчас меня никак не волнует, сколько получал Толя и как мне морочил голову. Да какая уже разница? Он в прошлом. Это 100%. И кто бы что ни говорил, кто бы меня ни убеждал, в прошлом и все. Мы едим молча несколько минут. Наконец, когда первый голод утолен, я произношу. «Спасибо». Улыбаюсь. Однако Марк по-прежнему мрачный. «С завтрашнего дня у Толи будет другая зарплата. Как раз та самая, которую ты назвала. 65 тысяч. Только помимо этого, я его буду штрафовать за более ранний уход с работы, за прогулы и все остальное». «Вижу, что Марк очень злой». Я думаю, что не столько потому, что конкретно меня обижают, а потому что он, в принципе, человек очень справедливый. «Марк, а ты знал, что Толя от меня гуляет?» Мой вопрос вызывает смущение. Да, по всей видимости, он знал, только сейчас признаваться в этом не очень хочется. И когда я уже думаю, что Марк не ответит или попытается меня обмануть, он произносит. «Да», — смотрит на меня. Но когда он уходил по так называемым делам, он говорил, что он направляется не к любовницам. Он говорил, что тебе нужна помощь, что ты устала, а он сходит с ребенком, погуляет, пока ты спишь. Качает головой. Говорил, что Игорь очень беспокойный, и тебе нужна поддержка. А мне и была нужна поддержка. Киваю. Тут Толя прав на 100%. Только он мне ее не оказывал. Выгнать его, что ли, по статье? Вздыхает Марк. «Ох, представляю, что начнется тогда. Мама мне все мозги высушит, и расстраивать ее не хочется. Но Толя охамел, и это факт. Я ему такую зарплату платил только потому, что у него есть ты и Игорь». Он это произносит на одном дыхании и тут же замолкает и испуганно на меня смотрит. А мне снова непонятно. Ну при чем здесь я? Ну ладно, платил зарплату по просьбе матери. «Ну, ладно, из родственных чувств. Но при чем здесь я?» «Если ты Толю выгонишь...» — грустно улыбаюсь. «Он уже работу нормальную вряд ли найдет, а я бы хотела получать алименты». «Во-первых, если захочет, пошевелится. Будет не с любовницами гулять, а пахать. Пусть хоть дворы метет». «Скорее тогда уж он будет просить деньги у матери». «На любовниц она не даст». Она ему не простит, что он разрушил собственную семью. Она тебе, кстати, еще не звонила? Нет. Мотаю головой. Это потому, что она еще не в курсе, что ты решила развестись с Толей. Он мне написал сообщение, чтобы я не думал сообщать ей. Качает головой. А Толя тебе звонил? Еще бы. В ультимативном порядке требовал, чтобы я вернулась. Не возвращайся. Даже не думаю. Ужин проходит в приятной беседе. И я клянусь, за последние полгода это лучшее, что со мной случилось. Так спокойно, приятно. Последний раз мы с Толей ходили на свидание, да хотя бы просто гуляли, еще до родов. А потом? Потом он понял, что жена — это не так интересно. Ведь после родов фигура поплыла, ребенок все силы высасывает. А беззаботные любовницы, всегда готовые ко всему. Вот это настоящая жизнь. А тут спокойная беседа, легкий флирт, вкусная еда, приятная обстановка. И ситуация, в которой я оказалась, больше не кажется такой страшной. Когда ужин заканчивается, я тут же подскакиваю, чтобы навести порядок. Я все сейчас уберу. Беру грязную тарелку, но Марк поднимает руку, показывая жестом, чтобы я все вернула на место. Не нужно ничего убирать, это сделаю я. Улыбается. Я вижу, что ты очень хорошая хозяйка, но я не позволю тебе быть рабыней. Ты и так устаешь с ребенком. Я слушаю Марка, не зная, что и ответить. Но не говорить же, что я привыкла убирать за Толей. Он в жизни не донесет тарелку до раковины. Даже мусор может выкинуть мимо ведра. Зная тебя, я хочу тебя предупредить. Ты ни в коем случае не должна убирать дом, мыть полы, вот это все. Это делает клининг. Также я найму повара, который раз в пару дней будет приходить и готовить. Я не принцесса. Мотаю головой. Ошибаешься, Алла. Ты самая настоящая принцесса.